नाम श्रेष्ठं मनमपि केषुचिपुत्रम् अत्रास्वरूपम् रूपं तस्याकृचामुरीपुरीं माचुरीं गोष्ठुवृत्तिं राधाकुन्दमगेवरम् ओ राधिकामारवासं प्रप्तो यस्य क्वचित्कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमबद्भ्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्यामसुन्दरशिखण्डशिखर स्मरहासमुरलीमनोहरा प्रकृपनिधे सुप्रियचरणकिङ्करीं कुरु त्वैवस्मि ना जीवामि त्वया विना जीविकाय देवी तं नय मां चरणान्तिकम्. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माई सत्संग दंडवत पुष्पांजलि माई हार्ट लाइक फ्लावर्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एट द लोटस फीट ऑफ माई होली मास्टर My supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasri Rupa Nuga Acharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. В первую очередь я предлагаю свое шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце, как лепестки тысячи раз у лотосных стоп своего духовного учителя, объекта моего поклонения, Асмадия Парамарадита Гурупада Падма, Нитилил Правишта Ом Вишну Паада Штутрашата Рупануга Ачарья Варя Шаил Бхактивиданта Нараянга Свай Махараджа. Secondly, offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Во-вторых, я предлагаю свой поклон своим Парам Гурудеву и всей нашей Рупануга Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpaturubhyastha kripa sindhu bhyavacha putitanam pavani vaishnavi bhyonamo. И наконец я предлагаю свой поклон всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. So today we will discuss Nam Tattva. This is a part five in this course. Сегодня мы будем обсуждать Шринама Таттву. Это пятая лекция в рамках этого курса. Now, in part four, we discussed the meaning of the word chitta. В четвертой части мы обсудили значение слова читта. And what it means to attain the state of a shuddha antakaran, or pure chitta. И что это означает достичь стадии шудха антакаран, чистой читты? And we discussed how the quality of the pure chitta is Bhagavad Bimba Grahitva, the ability to catch the reflection of the beautiful form of Sri Krishna. И также мы обсудили, что качество чистой читты есть такое свойство Бхагават Бимба Грахитва. В ней может отразиться прекрасная форма Шри Кришны. So then we discussed how the realization of the Supreme Lord is distinct from our realization or understanding of material things in the sense that it unfolds in what is called kram, a sequence. Затем мы обсудили, как осознание Верховного Господа отличается от осознания материальных объектов в том смысле, что осознание Господа происходит в последовательности, краме. So that krama or sequence is name, form, qualities, associates, one's own eternal service, and finally lila, that is the mantra, yogapit lila, mantrupasana maya lila, and then swarasiki lila, astakalya lila. И последовательность это такова: имя, форма, качество, спутники, свое вечное служение и, наконец, лила, которая тоже состоит из стадий. Вначале йога питх лила или мантра упасана лила, а затем сварасики упасана лила или аштакали лила. And all of these stages of realization are manifest by the power of the holy name. The sadhak himself is not karta, he is not the doer of this. Nam Prabhu is karta, the doer. Все эти стадии проявляются благодаря силе святого имени. Сам садак не является действующим, имя действует. Now, in part 5 today, we'll discuss the degree of realization that takes place in accordance with the degree of advancement of the individual devotee. In other words, what level of realization will come to a person in which stage of bhakti, from the stages adosraddha up to the stage of bhav and prem. И сегодня в пятой части мы обсудим, каким образом соответствуют эти ступени осознания Господа с индивидуальным уровнем развития преданного. Другими словами, какой уровень реализации приходит на стадиях от шрадхи до бхавы и премы. From sraddha up to bhava and prema. От шрадхи до бхавы и премы. So, remember, the first stage of bhakti, adosraddha, is the development of the transcendental faith in the words of scripture. Помните, первый уровень бхакти, адошрадха, это развитие трансцендентной веры в слова священных писаний. That is called shastra artra shraddha, faith in the meaning of the scriptures. Это называется шастра артха шрадха, вера в священные писания. So adosraddha, this faith may also be Bhagava Lila Madhurya Lobamayi Sraddha. If one associates with Rasik Vaishnavas, from the beginning one's faith may be the faith in the sweetness of Sri Krishna's pastimes. That is the eligibility for Raganuga Bhakti, and the Shastrartha Shraddha is the eligibility for Vaidhi Bhakti. Также такая шрадха может быть в Бхагават Лила Мадхури Лобха Майя Шрадха, если человек общается с Расика Вайшнавами. То есть с самого начала у человека может быть вера в сладость Кришны. И вот такая шрадха является квалификацией для Рагануга Бхакти, а Шастра Артха Шрадха является квалификацией для Вайдхи Бхакти. So the Bhagavad Lila Madhurya Lobamayi Sraddha, that faith is composed of a greed to realize and relish the sweetness of Krishna's pastimes. Bhagavad Lila Madhurya Moya Shraddha, эта вера состоит из жадности познать и вкусить сладость Кришны. So the first stage is Sraddha. And then the next stage is a sadhu sangha. One is intentionally associating with saints for the express purpose of making progress in bhakti. Первый уровень это шрадха, потом саду санга. Человек намеренно общается со святыми для того, чтобы прогрессировать на пути бхакти. The awakening of shraddha, faith, was also facilitated by the association of sadhus. But at that point, it is by chance that one met with the sadhu, received the faith. But now, in the second stage called sadhu sangha, one is associating with intention to progress. Пробуждение Шрадхи тоже является милостью самих саду, но на этом уровне это происходит благодаря случайности, то есть человек встречает саду и обретает веру. Но на втором уровне это называется саду санга, человек общается со святыми для прогресса на пути бхакти. Then one receives a diksha initiation. Затем человек получает дикшу инициацию. After initiation, one engages in the activities of devotion. So that is called a bhajana kriya. It's not actual bhajan, but it's called a bhajana kriya, the activities of bhakti. После инициации преданный начинает заниматься деятельностью в преданном служении. Это называется бхаджана крия. Это, конечно, не бхаджан, это называется бхаджана крия, деятельность в бхакти. Because in that state, one is still afflicted by anarthas, unwanted desires or misconceptions or contamination, etc. Потому что на этом уровне у человека есть еще анархии, мирские желания, неправильные представления, загрязнения и так далее. But by engaging in the activities of devotional service under the guidance of the spiritual master, then one goes through the stage of anartha nivritti, that is the gradual clearance of the unwanted obstacles. Но занимаясь практикой бхакти, человек проходит процесс анартха нивритти. Человек постепенно очищается от всех этих препятствий. Then one comes to the stage of nishta, steadiness. Затем человек достигает ништхи, стабильности. And so, in Srimad Bhagavatam, it is said, Nashta praishu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashlokai bhaktir bhavati naishtiki. That when the auspicious, inauspicious things within the heart are not fully destroyed, but almost destroyed, and one is serving the Bhakta Bhagavat, the devotee who is the embodiment of Srimad Bhagavatam and the Srimad Bhagavatam itself daily. В Шримад Бхагаватам говорится, когда почти все неблагоприятное уходит из сердца, и преданный служит Бхакта Бхагавате, преданному, воплощению Шримад Бхагаватам, и слушает сам Шримад Бхагават ежедневно, то... So, Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki, then one becomes situated in steady devotional service to Uttama Shloka, Supreme Lord Sri Krishna, who is glorified with transcendental verses. То Bhavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Человек сам утверждается в преданном служении Uttama Shloke, то есть Кришне, которого воспевают возвышенными молитвами. Uttama shloka can mean that his fame is transcendental and he is extraordinarily merciful. Или Uttama shloka означает, что его слава трансцендентна и он непостижимо милостлив. So, here the stage of nishta has been described. И здесь описывается стадия ништхи. In the commentary on this verse, Srila Vishnachakri Thakur says that nishta indicates chitagagra. That means the one-pointedness of the chitta. In other words, the citta, which is ordinarily for most people full of vrittis, full of waves, has now come to the stage of ekagrata, one-pointedness, that it is nirvikar, free from major transformations. И в комментариях на этот стих Шри Вишванатха Чакравартти Такур говорит, что ништха указывает на читта экагру, то есть однонаправленность читты. Другими словами, у большинства обычных людей читта полна вритти, колебаний. Но сейчас на уровне экагры, экагроты, она обретает однонаправленность и спокойствие от колебаний. Yes, so now you may remember in the explanation of pure citta, it is described in Srimad Bhagavatam, svacattvam avikaritvam, that the symptom of the pure citta, it is avikar, that is without the transformation. And so this stage where it's possible to catch the reflection of the Supreme Lord in the heart corresponds to the stage of nishta. Если вы помните, что в объяснении чистой читты, как это описано в Шримад Бхагаватам, свачатвам, авикаритвам, это симптом, что чистая читта авикар, без трансформации. И на этом уровне она может отразить Верховного Господа. Это соответствует как раз уровню ништхи. So after nishta comes the stage of ruchi, taste, then asakti, deep attachment, and then one sadhan becomes completely successful and one attains the stage of bhav. После уровня ништхи идет ручи, вкус, затем стадия асакти, глубокая привязанность, и затем садхана преданного становится успешной, и человек обретает бхаву. Then bhav is actually like a ray of the sunlight of prema. After bhav, one comes to the stage of perfect love, prema. Bhava подобно лучу солнца премы, и после бхавы он достигает уровня премы, совершенной любви. So, we have described the stages of kram, the stages of realization, and now, that was last week, and now this week we have described the stages of the development of bhakti. Now we're going to put the two together and see in which stage of bhakti, which level of realization is possible. Мы описали уровни крам, реализации, а также только что описали стадии развития бхакти. И сейчас мы хотим соединить это вместе, чтобы посмотреть, как имя Кришны раскрывается на каждом уровне. I just want to add that nishta can be of three types. It can be nishta of the activities, nishta of the words, or nishta of the mind. So in this context, we're speaking specifically about the nishta of the mind, or the citta, in this particular case, because we're speaking related to the degrees of realization, which are facilitated by the steadiness of the citta in absorption in the activities of bhakti. Я также хотел бы добавить, что ништха бывает трех типов. То есть ништха тела, слов и ума, читты. That means activities of the body. Yeah. И в контексте нашего обсуждения мы обсуждаем именно ништху ума или читты, потому что на стадии реализации Господа происходит В стадии реализации Господа происходит именно в стабильной читте, которая погружена в деятельность бхакти. So, now, first of all, one realizes Krishna's form, and to a certain degree the qualities of Krishna, particularly the opulent qualities of Krishna, in the stage of nishta. Прежде всего, преданные осознают форму Кришны и до какой-то степени качество Кришны, в особенности его великолепие на уровне ништхи. So we're giving evidence from Srimad Bhagavatam. Satam prasangan mamaveya samvido pavanti ritkarna rasayana kata tad yoshanat asvapavagar varmani sraddha ratir bhakti anukramisyati. In this verse, Srila, this is Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Verse 25. Srila Vishnu Tugi Thakur has explained something about the stages of realization and the stages of bhakti. В этом стихе, песнь 3, 25 глава, 25 стих, Сатам Прасангам Мамавири Самвидо, Шрила Вишванатха Чакрат Такур объясняет последовательность реализации и уровни бхакти. So, Srila Vishnu Tugi Thakur is saying, quoting the words of the Supreme Lord, thus, from excellent association with pure devotees, listening to their harikatha, their discussion of my stories, this causes anatta nivritti. И тут Шрила Вишванатха Чакрат Такур говорит, цитирую слова Верховного Господа, «Когда человек слушает харикатху чистых вайшнавов, который описывает мои истории, это является причиной анартха неврити». Then, listening to these stories causes nishta, steadiness. И продолжая слушать эти истории, человек достигает ништхи. In that state of nishta, listening to my stories becomes samvidha. That means direct realization of my virya, that means my great qualities. На этом уровне ништхи человек, слушая о моих историях, становится сам видаха, то есть напрямую осознает мою вирью, мое великолепие. Then, by continuing to hear, this harikata produces ruchi, taste. In other words, it is very pleasing to the ear and the heart. The devotee develops taste in hearing harikatha. Продолжая слушать харикатху, он обретает вкус ручи, то есть это очень приятно для ушей и сердца. So, note that here Srila Vishnu Tugi Thakur is saying that in the stage of nishta, one can realize Krishna's virya, his opulent qualities. Now, because the qualities cannot be realized before the form is realized, so that means in the state of nishta, Krishna's name, form, and opulent qualities are manifest to the devotee. Здесь Шрила Вишванатха Чакрат Такур говорит, что на уровне ништхи преданный осознает вирью Кришны, то есть вот эти айшвария качества, качество великолепия. Но как мы говорили уже, что качество невозможно осознать прежде формы. И это означает, что на уровне ништхи сначала осознается форма, затем великолепные качества Шри Кришны. So now, what can the devotee realize in the stage of ruchi? А теперь какие же качества преданный осознает на уровне ручи? So Mukunda Goswami, the disciple of Srila Krishnas Kaviraj Goswami, in his commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.16, has given the definition of ruchi, or the stage of taste. Mukunda Goswami, ученик Кришнадас Кавирадж Госвами, в своих комментариях на Бхакти Расамрита Синдху 1.4.16 дает определение того, что называется руча, вкусом. So there he said, Ruchihi papa bijanashad bhakto madhuryanubhavaha. The realization of the sweetness of Sri Krishna in the practice of bhakti, which arises due to the destruction of pap bij, those are the seeds of sin or the samskars, the impressions left by the performance of sinful activities in the heart, then this awakening of the realization of Krishna's sweetness is called ruchi. Здесь он говорит, ручи папа биджнашат бхакто анубавах. То есть осознание сладости Кришны в процессе практики бхакти, которое происходит благодаря уничтожению папа бидж, самих семян греха или самскар впечатления, оставленных греховной деятельностью в сердце, и пробуждение осознания сладости Кришны называется ручи. Mm-hmm. So, from the name, the form, the qualities which are opulent qualities, and now we have come to the realization of the sweetness of his qualities, and also in the stage of ruchi, now there is also the possibility of the realization of the rag, that is the wonderful devotion of the parikars, the associates of Sri Krishna. От имени, формы и айшвари качеств мы переходим к реализации сладости его качеств и, соответственно, уровню ручи, а также раги, удивительной преданности его парикаров, спутников Кришны. So the scriptural evidence for this you can find in Bhakti Sandarbha Anuchet 310. Доказательство этому мы можем найти в Бхакти Сандарбе Анучет 3.10. Рага вишеша эва своям тасья тадриша рага судакар карабхас сам улласит ридай спатика манахе шастради срутасу тадрсья радатмикая бхакте парипати свапи ручи джаяти. The meaning is, when the devotee hears about the services of the eternal associates of Sri Krishna described in the scripture. Значение следующее, что когда преданный слышит о служении, которое совершают вечные спутники Кришны, как оно описано в священных писаниях, then the devotee's heart, rida ispatika mane, means it is like a clear crystal. То есть сердце преданного, хридой спатика манех, означает подобно прозрачному кристаллу. And the crystal of his heart, it is sudaka, raga sudakar karabhasa samulasita. That means his heart becomes illuminated by the moon-like rays of rag coming from the eternal associates. И этот кристалл сердца, он рага судакара баса самуласита, то есть сердце освещается рагой, которая подобна лучам луны, исходящих из сердца вечных спутников. Now, you may remember last week we discussed in detail how the realization that comes before the stage of bhav is referred to as abhas, or a reflection. Возможно, вы помните, на прошлой неделе мы в деталях обсуждали те реализации, которые происходят до уровня бхавы. Это абас, это отражение. So, in this example, the devotee in the stage of ruchi, he's when he's hearing about Krishna's associates, he's realizing them, and devotion is shining into his heart like the rays of the moon and causing his heart to become expanded and illuminated. And that experience is called Ruchi in Raganuga Bhakti. В этом примере преданный на уровне Ручи, когда он слышит о спутниках Кришны, он осознает их. Их преданность сияет в его сердце подобно лучам луны, заставляя его сердце расширяться и освещаться. И такой опыт называется Ручи на пути Рагануга Бхакти. Now a question comes. In Vaidhi Bhakti, the devotee also comes to the stage of Ruchi. And in Raganuga Bhakti, the devotee comes to the stage of Ruchi. But the Vaidhi Bhakta is not eligible for Raganuga Bhakti. So how is it possible they're both in the stage of Ruchi? Сейчас возникает вопрос. В Вайдхи Бхакти преданный тоже достигает уровня Ручи, и в Рагануга Бхакти тоже. Но Вайди Бхакта не квалифицирован на путь Рагануга. И как это возможно, ведь они оба на уровне Ручи. So, in Vaidhi Bhakti, the devotee is experiencing taste in Krishna's name, form and qualities, etc. В Вайдхи Бхакти преданный испытывает вкус к имени Кришны, его форме, качествам и так далее. But in Raganuga Bhakti, the devotee, when he comes, he can come to Ruchi. But the type of Ruchi that makes him eligible to perform the sadhana of Raganuga Bhakti is that the Ruchi, the taste, is in Ragatmikaya Bhaktihe Paripati Shwapi. That means in the Paripati, that is the methods of service of Krishna's associates. И но в Рагануга Бхакти преданный испытывает вкус, но сам этот вкус он исходит от Рагатмикая Бхактех Парипашапи Парипатиш Апи, что означает парипати, то есть то, как именно служат спутники Кришны. Mm-hmm. That is the ragatmik bhaktas paripati. Paripati means how are these very beautiful, sweet personalities in Krishna's lila? In what wonderful way, with what wonderful bhavs, with what wonderful methods they're serving the divine couple. So the devotee, he gets a taste in that ragatmik bhakta paripati. The methods of service of the associates. Это рагатмика бхакта с парипати. Парипати означает, как эти прекрасные и сладкие личности в Кришной лиле, каким замечательным образом, с какими удивительными бхавами и каким методом они служат божественной чите. То есть преданный обретает вкус к этому рагатмика бхакти парипати, методу служения вечных спутников. Mm-hmm. So, Srila Jiva Goswami Pada is saying, Tatastha diyam ragam ruchanu gacchanti sa ragunuga tasyaiva pravartate. That bhakti, that is the practice of the devotee in this world, which is impelled by taste in the ragatmik bhaktas paripati or method of service, that is called raganuga bhakti. И Шрила Джива Госвами говорит, что вот практика преданного в этом мире, которая пропитана вкусом рагатмика бхакта парипати, называется рагануга бхакти. So, to be eligible for Raganuga Bhakti Sadhana, there must be enough purity to have a spurti of the associates, how they're serving Radha and Krishna. And that must give rise to ruchi, taste in their methods of service. Для практики Рагануга Бхакти должна быть особенная квалификация, то есть должно быть достаточно чистоты, чтобы проявилась спурти спутников и то, как они служат Радхи Кришне. А это, в свою очередь, даст ручи, вкус в то, как именно они совершают свое служение. Now, one may say, one may think, I don't have this realization, but still I'm going to follow the method of service of the associates. Some person may think like this. Кто-то может подумать, у меня нет таких реализаций, но я все равно хочу служить таким способом. Such a person is not understanding how very high and how very rare is this Raganuga sadhana, and so they're taking it cheaply, and this is the tendency towards the sahaja bhav or imitationism. Такие люди не понимают, насколько это возвышенно и редка эта рагануга садана, поэтому они воспринимают это очень дешево и поэтому имеют склонность к сахаджи бхаве или имитации. And there's a great danger that he can commit offense to those very advanced devotees who are actually on that platform by thinking that he is equal or on their platform. И существует большая опасность, что он совершит оскорбление тем очень возвышенным преданным, которые на самом деле находятся на этом уровне, думая, что он подобен им. So, if one wants to enter into Raganuga Bhakti, one will have to become extremely humble and bow down and cry from far away from that elevated stage, gradually, as we increase our absorption in the holy name and Harikatha, then that stage can descend and illuminate our heart, but we cannot reach up to catch it by force. Если человек хочет стать на путь Рагануга Бхакти, он должен стать очень-очень смиренным, склониться и плакать издалека, желая когда-нибудь стать квалифицированным. Постепенно, по мере поглощенности в святое имя, этот уровень сам не зайдет к нам и осветит наше сердце, но силой мы не сможем этого достичь. So, we're presenting the evidence that unless one has attained such a ruchi in the rag, a person cannot understand in what astonishing and sweet and beautiful ways the eternal associates are serving Radha and Krishna. Therefore, there's no possibility to try to imitate that service even in one's mind. Мы представим доказательство того, что до тех пор, пока человек не обрел ручи, краги, он не сможет понять, каким удивительным и сладким образом вечные спутники служат Радхе и Кришне. Поэтому не нужно имитировать это служение даже в своем уме. So, Srila Jiva Goswami is saying, Tasmin eva nana vikshepavati ruchi abhavena ragatmika bhakti shailim an abhijanati. The meaning is that A person who's experienced vikshep, that is the vikar of the citta, or the different types of distraction which occur in the absence of ruchi. If there's no ruchi, then naturally the mind will tend to become unsteady. И Шрила Джива Госвами говорит, что человек испытывает викшепу, то есть викару читты, или различные виды отвлечений, так как у него нет вкуса. Если нет вкуса, то у ума всегда есть тенденция к колебаниям. So he's saying that because of an absence of taste, ruchi abhav, then ragatmik bhakti shaili anabhijanati, then a person is incapable of understanding the methods of service of Krishna's associates due to the absence of taste. Из-за отсутствия ручи, ручи абхава, тогда рагатмика бхакти шалим абиджанати, преданный, не способен понять метод служения спутников Кришны, вот из-за отсутствия этого вкуса. So we have given examples from scripture to prove positively that a person in that stage of ruchi can realize the sweetness of the rag of the associates, and conversely, another statement which shows in the absence of ruchi, a person cannot understand the services of the associates. So it's been proven both by via positiva and via negativa. Мы привели примеры из Писания, чтобы позитивно доказать, что на уровне ручи преданный может осознать сладость раги спутников, и наоборот. Другое утверждение, которое показывает, что при отсутствии вкуса преданный не сможет осознать методы служения этих спутников. То есть мы доказали это как с позитивной, так и с негативной точки зрения. So, we've discussed Nam, Rup, Gun, Parikar. Now the next stage, according to Srila Jiva Goswami, is the realization of Leela. Sorry, the next is the realization of Seva, one's own service. Мы обсудили Нама, Рупу, Гуну и спутников, парикаров. Теперь следующий уровень в соответствии с Джива Госвами – это осознание своей Севы, собственного служения. So, one cannot render service without a realization of one's spiritual form. That is called the Siddha Rup. Никто не может совершать служение, не осознав прежде своего духовного облика. Это называется Сиддха Рупа. Now, some persons who are extremely conservative, they say that you cannot realize your siddha swarupa until the stage of bhav. Некоторые очень консервативные люди говорят, что сиддха сварупу можно осознать только на уровне бхавы. But this is quite wrong. Why? Because raganuga bhakti is a type of sadhana, and sadhana is what you do to attain bhav. That is the very definition of sadhana. Kriti sadhya, bhavet sadhya, bhava sa sadhana abhida. Therefore, it must be possible to render service in an internally realized spiritual form before the stage of bhav, because raganuga bhakti is a type of sadhana to attain bhav. Но это неправильно. Почему? Потому что рагануга – это вид садханы, а садхана – это то, что мы делаем для того, чтобы обрести бхаву. Таково и есть определение садханы – крити садья, бавет садья. Поэтому это должно быть возможным совершать служение в духовном теле до уровня бхавы, потому что рагануга садхана – это садхана для обретения бхавы. So the realization of the abhas of one swarup, so that one can begin to render services internally, takes place in the next stage, which is asakti. И это сознание абхаса, своей сварупы, чтобы можно было совершать служение внутреннее, происходит на следующем уровне, который называется асакти. That is in the more mature part of the development of asakti. Речь идет о более зрелой стадии развития асакти. No. Asakti, not ashakti. Ashakti means no shakti. So asakti is attachment. Asakti. Ashakti означает нет шакти. Asakti, правильно. We're giving some praman from the commentary of our Gurudev, Parampujapad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, in his commentary on Bhajan Rahasya, chapter 5, verse 1. И мы приведем праман из комментариев нашего Гурудева, Парампуджапад Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджу, в его комментариях на Бхаджана Рахасью, глава 5, стих 1. So there he writes that when a devotee attains the state of asakti, then his prayers are filled with extreme humility and lamentation. И тут он пишет, что когда преданный достигает уровня асакти, то его молитвы наполнены глубокими чувствами смирения и сожаления, сокрушения. In the fully matured stage of asakti, there is some appearance, that is the abhas of his siddha deha, his transcendental form, which is suitable to render service to the divine couple. На самой зрелой стадии асакти появляется абхас сиддха-дехи, то есть трансцендентного тела, подходящего для служения божественной чете. And then his asakti, his attachment arises not only for attachment for bhajan, for practicing bhajan, but also for bhajaniya, the object of his bhajan. Sisi Radha Krishna. И тогда его асакти, привязанность, становится не только к своему баджану, практике преданного служения, но и к баджане, объекту его баджана, к Радхе и Кришне. So, and then that realization will turn into the realization of the beautiful pastimes of Radha Krishna and Bhav. Will come, and the spontaneous service in the Astakali Lila of Radha Krishna will be relished by that devotee. И затем эти реализации приведут к осознанию прекрасных игр Радхи и Кришны. Придет Бхава, и преданный сможет вкушать спонтанное служение в Астакали Лиле Радхи и Кришны. Now, we have shown by various proofs from scripture that smaran is actual investigation of the Krishna's name, form, qualities, and pastimes, which are arising as a spurti spontaneously from hearing and chanting. Так мы привели различные доказательства из Писания, что смарана – это исследование имени, формы и качеств и игр Шри Кришны, которые происходят как вот результат спурти спонтанно, благодаря слушанию и воспеванию. And it can also include the investigation with the mind of one's samskaras. Of those previously experienced realizations. И сюда также входит исследование своим умом своих собственных самскар, то есть своих собственных впечатлений. So now we understand what is really the anger of bhakti called smaranam. So now we're going to look at what is not smaranam, in other words, to contrast the real anger of bhakti smaranam with simple material memory or material imagination. Таким образом мы разобрали, что такое смаранам, одна из анг бхакти. А теперь мы хотим обсудить, что не является смаранам. Другими словами, что противоположно настоящей анге бхакти смаранам. То есть, что такое материальная память и воображение. So the tendency among neophyte devotees is to confound material memory with the anger of bhakti called smaranam. И тенденция начинающих преданных путать или смешивать настоящую ангу бхакти смарану с материальной памятью. Or sometimes they think that remembering the words or the descriptions that they have heard of Krishna's Leela is Leela Smaran, but it's not. That's doing remembrance of the words describing the Leela. It's not actually Leela Smaran, remembering the Leela. А также иногда люди могут думать, что те описания Кришны Лилы, о которых они услышали, это и есть Лила Смарнам, хотя это не так. То есть вы памятуете слова, которые описывают Лилу, но не саму Лилу. То есть вы не памятуете Лилу. So now let's examine what is memory. How do we understand what is material memory? Теперь давайте разберемся, что такое память. Как нам понять, что такое материальная память? So that we can distinguish it from the anger of bhakti called smaranam. То есть это для того, чтобы нам отделить ее от анги бхакти, которую называют смаранам. So in the Srimad Bhagavatam, there is a definition of buddhi, the element of buddhi, and its various vrittis or functions in the third canto, chapter 26, verse 29. В Шримад-Бхагаватам есть определение будхи, элемента будхи и его различных вритти, функций. Это описывается в третьей песне, 26 главе, 29 стихе. So there, Lord Kapila Dev is describing Taija Sattu Vikurva Anad Buddhi tattvam abutsati dravya spurna vijnanam indriyanam anugraha. The meaning is, buddhi or intelligence arises from a rajasic transformation of ahankar, ego. И тут Господь Капила Дева говорит, он описывает этот стих и значение следующего. Следующее. Будхи или интеллект происходит из раджасичной трансформации аханкары, эго. So this is the first thing to understand, that material memory is a function of buddhi, and buddhi is a rajasic transformation of ahankar, which is itself a tamasic transformation of chitta, and therefore it is simply not possible for the material intelligence to remember transcendental Krishna. И первое, что нам надо понять, что материальная память – это функция будхи, а будхи – это раджасичная трансформация аханкары, которая сама, в свою очередь, является тамасичной трансформацией читты. И поэтому это абсолютно невозможно, чтобы материальный интеллект смог памятовать о трансцендентных лилах Кришны. So here, Dravyas, sorry. Dravyas purna vijnanam indriyanam anugrahaha. The function of the intelligence is to identify the nature of dravya, That means physical material objects. So it's the function of the intelligence to identify material things, not spiritual things. Дравья спурана вигьянам, индриянам, ануграхах. Функция интеллекта заключается в том, чтобы определять природу дравья, то есть физических объектов. И эта функция интеллекта идентифицирует именно материальные объекты, а не духовные. And the intelligence also assists in the functioning of the senses. Также будхи, интеллект помогает действиям чувств. So now in the next verse, Lord Kapildev, he said, he describes the five vrittis of buddhi. И теперь в следующем стихе Господь Капиладев описывает пять функций интеллекта. Sankshayo ta viparyaso nischayaha smiti eva cha swapa ityuchate buddhe lakshanam vrittita pritak. So the meaning is doubt. Understand sanshay? Sanshay это сомнение. Then misapprehension, that is we can say invalid cognition. Experiencing something but in a wrong way. Далее неправильное восприятие випарьяй. То есть неправильное восприятие объектов чувств. Nischay. That is a correct apprehension. That is identifying an object correctly. Nischay – это правильное восприятие объектов чувств. Memory, smriti, and swapa, sleep. These are the five functions of buddhi. Затем память, смрити и свапа – это сон. Таковы пять функций буддхи. So here you can see that smriti or memory, or the ability to perform smaranam, is one of the five functions of buddhi. И здесь говорится о смрити или памяти, или способности совершать смарану. Это одна из функций буддхи. Now, our acharyas on this verse of Srimad Bhagavatam, they quote the Sutra of Patanjali, which also describes the five vrittis, the same five vrittis. Наши ачарьи в комментариях на этот стих из Шримад Бхагаватам приводят стих из Йога Сутра Патанджали, который описывает также эти пять вритти. That is Yoga Sutra 1.6. Это Йога Сутра 1.6. Praman viparyaya vikalpanidra smritayaha. So this sutra of the Yoga Sutra is saying the same as this verse of Srimad Bhagavatam. That is why Sridhar Swami and Srila Vishnachakri Thakur quote this sutra of Patanjali in their commentary on this verse of Srimad Bhagavatam. И вот эта сутра говорит то же самое, что и стих из Шримад Бхагаватам. Именно поэтому Шридхар Свами и Вишванатха Чакрая Такур приводят эту сутру в своих комментариях на этот стих Шримад Бхагаватам. Now, in the Yoga Sutras, Patanjali gives a definition of each one of the five vrittis of buddhi, and that's where we're coming now to look at the definition of smriti or memory. Material memory. Там же в йога-сутрах Патанджали дает определение каждой из пяти функций буддхи, и сейчас мы к этому подходим. Что такое смрити, память? Okay, and this is the definition. It's very precise. Anubhut vishaya asampramoshaha smritihi means memory is the non-slipping away, apramoshaha, asampramoshaha, means the non-slipping away from one's intelligence of a previously experienced object. That is called anubhut vishay, something, an object, vishai, which is anubhut, experienced before. И вот оно определение, и оно очень четкое. И в этом определении оно означает, что память — это не ускользание, асапрамошаха, означает не ускользание в уме от опыта восприятия прошлых объектов. Анубут вишая, то есть объект вишая, который был воспринят, анубут. Mm-hmm. In other words, for example, if you see something, then the moment your senses come in contact with that object, your chitta transforms and makes the shape of that object, and then your consciousness is seeing in your chitta that object. Другими словами, приведем пример. Вот вы видите что-то, в тот момент, когда чувства соприкасаются с этим объектом, ваше читта трансформируется и обретает форму этого объекта. И тогда ваше сознание видит этот объект в своей чите. So, when your chitta makes a representation of that object, then that transformation of the chitta in that moment is called pratyaya. Когда ваша чита таким образом представляет вам этот объект, то такая трансформация читы называется pratyaya. Mm-hmm. And then when you look at something else, then another pratyaya comes, but the previous pratyaya goes into the subconscious mind in the form of a samskara impression. И потом вы видите что-то другое, и возникает новый пратьяй, а предыдущий уходит в ваше подсознание в форме самскары, впечатления. Now, when your buddhi late, let's say you want to remember that object later, so then when your buddhi moves that samskara from the subconscious mind into the conscious mind so that you can examine it without any loss of detail, that is asampramoshaha, without any detail slipping away, in other words, you bring it back into your mind. The samskara comes into your mind, it's brought there by the intelligence, with asampramosha, without the slipping away of detail, that is called smriti or memory. И допустим, когда ваш ум захочет вспомнить этот объект позже, то тогда ваш будхи извлекает эту самскару из подсознания в сознание, чтобы вы смогли проанализировать ее без потери в деталях. И это и есть асампрамошаха, не ускользание в мелких деталях. То есть, другими словами, то, что возвращается в ваш ум, интеллект с асампрамошаха без потери в деталях, это и называется смрити или память. So the intelligence can only bring from the impressions that you already have, can only bring them to the conscious mind, and therefore it's impossible to remember something that you have not experienced. And therefore the word here is used anubhut vishay, a previously experienced object. Интеллект может привнести из впечатлений только то, что уже было, и поэтому невозможно помнить то, с чем у вас не было опыта. Поэтому здесь используется термин anubhut vishay, объект, с которым уже у вас был опыт. So, if a person has not had a realization of Krishna coming from hearing from Guru and chanting Harinam, then it's impossible to do smara. И поэтому, если у человека не было реализации Кришны, которая происходит от слушания гуру и воспевания харинамы, то он не сможет совершать смаранам. So, if a person doesn't have realization, his attempt to do smaran will necessarily be the remembrance of a material object or a vikalpa, an imagination. That means to think of an object which has no corresponding reality. Если у человека не было такого опыта, то есть его попытки совершать смарану обязательно будут памятованием материальных объектов или викалпой, воображением, то есть человек будет думать об объекте, которого нет в реальности. Yes. So now someone may say, it's true that the acharyas sometimes quote Patanjali, but we don't accept him fully. So can you give a better praman on this point from Srimad Bhagavatam? Кто-то может сказать, это правда, что Ачарья иногда цитирует Патанджали, но мы не принимаем его концепции полностью. Не могли бы вы привести праман того же из Шримад Бхагаватам? So in our parampara, the great spiritual master Narad Muni, he's giving instructions to Yudhishthira Maharaj in the fourth canto, chapter 29, verse 65. И в нашей гуру парампаре великий духовный учитель Нарда дает наставление Юдхиштхире Махараджу в четвертой песне, 29 главе, стихе 65. Tenasya tadrisham rajal lingino deha sambhavam sradatswan anubhutorto namahasprastum ahati. He's saying this exactly the same principle that Patanjali is saying. Тут он говорит тот же самый принцип того, что и говорит Патанджали. So he's speaking about that sometimes you can remember or think of something in your mind that you've never experienced in this life. How is that possible? Он говорит, вы можете помнить или думать о том, что вы не испытывали в своей жизни. Как это возможно? For example, sometimes in a dream you may experience something wonderful that you never experienced in this life. For example, you may experience that you're flying. Например, иногда во сне вы можете испытывать нечто удивительное, что-то, что в этой жизни вы не испытывали, например, ощущение полета. So here Narad Muni is saying, O Yudhishthira Maharaj, O King, please believe that these forms arise in your mind on the basis of the experience from your previous lives. И здесь Нарада Муни говорит, о Юдхиштхира, о царь, пожалуйста, поверь, что эти формы возникают в твоем уме, и они являются опытом прошлых жизней. Because an anubhutor to namanas prastam ahati means it is not possible for anything to appear in the mind which has not been previously experienced. It's impossible for anything to touch your mind which you did not experience before. Потому что ан анубутартхо манахс праштум архати означает, что невозможно, чтобы что-то стороннее прикоснулось к вашему уму, то, чего вы раньше не испытывали. So in this way, we're making a very clear and scientific definition, presenting on the basis of scripture what is memory, what is the possibilities and the limitations of material memory in order to distinguish it from the anger of bhakti called smaranam, which is arising naturally from the Vastu Shakti, the inherent potency of the holy name. Образом мы сделали очень ясную научную презентацию на основе Писаний, что такое память, каковы возможности и ограничения материальной памяти, для того, чтобы отделить материальную память от анги-бхакти, которая называется смарном, которая сама, в свою очередь, берет начало в васту-шакти, естественной силе святого имени. The inherent power of the holy name. Обретенные силы святого имени, естественные силы святого имени. So, in the next part, we will present the scriptural evidence to show the distinction between the realization arising from the holy name and imagination. В следующей части мы представим доказательства на основе священных писаний отличия реализации, которые возникают из святого имени и воображения. Param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Shri Hari Nam Prabhu ki jai.